не только в науке, но и в экономике, и в политике. Хороший пример такой связи приводит в одном из писем Фридрих Энгельс. Что Наполеон, именно этот корсиканец, был тем военным диктатором, который стал необходим Французской республике, истощенной войной, это было случайностью. Но если бы Наполеона не было, то роль его выполнил бы другой. Это доказывается тем, что всегда, когда такой человек был нужен, он находился. Цезарь, Август, Кромвель и так далее. Если бы рентген не открыл их лучи, их открыли бы вскоре другие ученые, может быть, тот же Леннард. Если бы не Беккерель, Сильванус Томпсон сообщил бы о лучах урана. Если бы Марсден не пришел к Резерфорду, отскок альфа-лучей все равно был бы обнаружен. С ними работали в других лабораториях. Наука была готова к тому, чтобы принять новые данные о строении вещества, потому что она нуждалась в них, потому что их отсутствие тормозило ее дальнейшее развитие. Но, с другой стороны, она была уже способна и понять то новое, что дали ей ученые, ибо уже были известны в общих чертах волновая и корпускулярная природа излучений, были созданы методы регистрации излучений и количественной их оценки. Словом, неправильно говорить, что X-лучи или радиоактивность или электромагнетизм были открыты случайно. Нет, их открытие было вполне закономерно и даже ожидаемо. Даже повод, который помог сделать это именно рентгену, Беккерелю, Эрстеду, и тот не был случайным. Он уже не раз имел место в других лабораториях. Случайным может быть здесь признано только стечение обстоятельств, в результате которых странные явления увидели ученые, способные их увидеть и оценить. Но само открытие от этого не становится менее значимым. И цена его для ученых и для науки в целом, в конечном счете, после всех трудов на его распознавание, изучение, обоснование, пробивание ничуть не меньше, чем любого другого, добытого в конце длинного пути. Поэтому не верьте легендам, когда они станут нашептывать дурманящие слова о том, как легки случайные открытия, о том, что в науке главное везение, что если кому отпущен природой хоть гран серендипити, то рано или поздно тому повезет. Главное не пропустить его деликатное покашливание, когда оно захочет обратить на себя внимание. А поэтому надо сидеть смиренно всю жизнь, навострив уши и сложа руки, и ждать своего часа. А когда пробьет он, тогда уже можно позволить себе все, что угодно, хоть бежать нагишом по городу и кричать «Эврика!». Не верьте легендам. В опьяняющей, кажущейся легкости научных побед нетрудно разглядеть красочные одежды вымысла. Под ними обнаруживается суровая, трезвая правда о прозаическом, кропотливом, до седьмого пота труде ученых, которым однажды на миг посчастливилось увидеть то, что до них не видели другие. И тогда вспомните слова великого Пастера. «Счастливая случайность выпадает лишь на долю подготовленных умов». Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС. Москва, октябрь 1974 года. Редактор Людмила Каверзнева, читала Марина Кузнецова.